Глава 18. Младший лейтенант Уваров был мальчиком молодым, как и положено по классике. Правда, танцевать с ним никто не хотел. Уж слишком важным тот пытался казаться. Пока мы грузились, дважды подчеркнул, что теперь все обязаны его слушаться беспрекословно. И вообще он тут главный. Короче, типичный пиджак, призванный на службу и не пользовавшийся авторитетом на гражданке. Никакого опыта руководства коллективом. Просекли это не только я и боец из соседней роты, тоже отправленный в колхоз за косяки, но и водитель. Причем, если нам было глубоко пофиг, то вот дедушка, крутивший баранку, оказался тем еще прожигой и явно не собирался отпускать мамлея без жизненного урока. Началось все, стоило нам покинуть поселок и выйти на трассу. «Эх ты ж, блин!» Стоило шоферу засуетиться, как я сразу заподозрил, что сейчас будет шоу. «Да как так-то? Вот ведь сволочи!» «Что случилось?» — сполошился Уваров. «Товарищ сержант, доложите по форме!» «Докладываю! Какая-то падла слила бензин!» Водила постучал по индикатору. «Я ж к поездке полный бак залил, а сейчас вон на донышке лампочка уже загорелась!» «Значит, надо заправиться?» Мамлей сейчас прыгнул сразу на два звания вверх, став капитаном. «Заправка будет через километр. Я знак видел только что». «Да это конечно», — вроде как успокоился дедушка. «Давайте тогда талон. Сейчас полный бак залью». «Какой талон?» — не понял Уваров. А мне стало ясно, что водила даже особо напрягаться не собирался, сразу выведя интригу на финишную прямую. «У меня нет никакого талона». «Так а на что я, по-вашему, заправляться должен?» Удивленно уставился на него шофер, и если бы я не понимал, что это тупо разводка, даже поверил бы. «У меня денег нету. Откуда они у солдата? А вы, товарищ младший лейтенант, вместе с командировочным предписанием должны были получить талоны на бензин». «Но мне ничего не давали?» Стушевался Мамлей и бросился копаться в новеньком офицерском планшете. «Подождите, я проверю». «Так это предписание-то...» «Нет, нету». «Ну все, приехали!» Дедушка излишне экспрессивно долбанул по рулю. «Куда мы на 2 литрах доберемся? Я извиняюсь, козе, встанем посреди трассы и чего? Надо назад ехать. Заправимся и рванем. Постараюсь по дороге время наверстать. Правда, на КПП дежурный обязательно командиру части доложит, что мы возвращались». «Нет, назад нельзя!» — взвился Уваров, прекрасно понимая, чем это для него обернется. Наказывать, понятное дело, никто не станет, но возможность заработать авторитет он потеряет с концами. «Значит так, слушай мою команду, едем на заправку. Сколько надо бензина на дорогу?» «Ну, если хотя бы один бак залить, да чутка про запас от треха!» — начал подсчитывать водила. «Меньше... рубля хватит». Да, я не собирался вмешиваться, но тут дедушка уже откровенно борщить начал. 20 литров хватит туда и обратно скататься, а в гараже уже зальет под крышечку». «Думаете?» Интеллигентность так и лезла из мамлея, и никакая военная кафедра этого не смогла исправить. «Ну, так-то вы правы. Берем расстояние, расход». «Да кого вы слушаете?» Дедушка возмущенно обернулся ко мне, но, наткнувшись на мою ласковую улыбку, сдулся. «Не, ну, так-то хватит, но в обрез». «Если не хватит, то еще раз заправимся», — отрезал Уваров, включая командира. «Едем, время не ждет». Многообещающие взгляды дедушки в зеркало заднего вида я нагло игнорировал, отчего будущий дембель тихо зверел. Его можно было понять. Какой-то дух или черпак так нагло обломал с заработком, одной фразой уменьшив его на 2/3. Хотя это вряд ли. Сама собой горючка из бака испариться вряд ли могла. И в байку про шутников в гараже я не поверил. Скорее уж, продал где-то. За 2 года контакты наладить несложно. Рассчитывал поживиться у мамлея, а тут я. Как такого не наказать? И ладно бы кто серьезный. Так сложилось, что в части мы носили полевую форму с необходимым минимумом шевронов и нашивок, поскольку много занимались отработкой техник на полигоне. В ней я и рванул в колхоз. Не повседневку же убивать. Да еще прикрылся техникой скрыто, скорее на автомате. Но когда понял, снимать не стал. Вот и подумал дедушка, что перед ним борзый лошара. Юниор не выше. Он уже корил себя за то, что дал слабину. И собирался по приезде отыграться. Я этим мыслям не мешал. Пускай тешит себя мыслями о неминуемой мести. Будет ему сюрприз. В остальном дорога проходила спокойно. Кроме меня и Мамлея в колхоз отправили еще одного бойца из рота разрядников. Но тот сразу забился в угол и не отсвечивал. Я тоже в разговоры не лез, тренируя погружение в сатори одним потоком сознания, вторым — удерживая маскировочную технику. И даже не сразу понял, что мы уже несколько минут стоим, припертые со всех сторон длинномерными фурами дальнобоев. «Ну чего так долго?» Товарищ Уваров, как оказалось, не отличался терпением, ну а может, просто в очередной раз хотел показать, что он тут главный. «Почему задержка?» «Мост впереди!» А вот водиле было на все пофигу. «Строили его еще в 60-х. Все обещают, что новый сделают, и никак, поэтому тут всегда стоять приходится. И ведь не объедешь, ближайший, через 30 верст почти!» «Безобразие!» Младший лейтенант надулся, но сделать ничего не мог. Реальность как-то не спешила подстраиваться под его хотелки. Да и выехать в обратную сторону у нас никак бы не получилось. Мало того, что обе полосы были забиты, так еще и канавы по краям оказались довольно глубокие, с резкими спусками. Короче, развернуться вообще без вариантов. Мы так точно опоздаем. Нам, солдатам, это было по барабану. Есть офицер, все вопрос к нему. Солдат спит, как известно, а служба идет. Вот мы и чилили на расслабоне, пока не стало ясно, что застряли мы тут надолго. Это доходчиво донесли до нас крики дальнобоев, застрявших вместе с нами. В основном они состояли из матов. Но что это за солдат, который не умеет разговаривать на административно-матерном? Так что, в отличие от товарища Уварова, мы сразу поняли, что случилось, и остались сидеть в машине. А чего, служба идет? Ну, вы поняли. Однако через час ничего не изменилось. Напряжение среди дальнобоев нарастало. Это чувствовалось по количеству мата на предложение. Если раньше в обороты включали одно-два слова для красоты, то сейчас цензурными остались только предлоги, да и те некоторые умельцы произносили так, что хотелось закрыть детям уши. Судя по всему, ситуация была действительно серьезная, и хоть лично мне было до фонаря, стало жалко товарища младшего лейтенанта. Он бледнел и потел, представляя, что с ним сделают за опоздание. По-моему, в мыслях он уже до четвертования добрался. И не факт, что это была последняя остановка. «Товарищ лейтенант, я слегка подсластил пилюлю. Я схожу, гляну, чего там, а то до вечера простоим». «Да там таких умников!» Попытался вставить свои 5 копеек водила, но я уже хлопнул дверью, отсекая возражение. «Рядовой Калина! Ух ты! Калинин!» А вот Мамлей не постеснялся открыть дверь и приняться орать мне вслед. «Немедленно вернитесь! Это приказ!» «Да-да, сейчас!» Я кивнул, но сам как шел в сторону моста, так и продолжил идти. «Стоять!» Подобное поведение Уваров спустить не мог и кинулся в погоню, только вот ему для этого нужно было вылезти из машины. А я времени зря не терял, и когда командир догнал меня, уже стоял возле кучки мужиков, на повышенных тонах выяснявших отношения. «Рядовой, объявляю вам наряд вне очереди!» «Хоть три, только дайте послушать!» — отмахнулся я. Ведь речь как раз и шла о том, когда откроют мост. «Да не могу я вас пустить!» Плотный мужик лет 50 с папкой в руках, светоотражающем жилете и белой каске экспрессивно размахивал руками. «Вы видите трещину? И это только полотно повело, а опоры вообще практически рассыпались. На нем даже людям стоять опасно. А вы предлагаете мне больше груза пропустить? Да меня посадят! А нам что делать?» Кроме первого предлога, остальные слова были исключительно нецензурными, Но все прекрасно поняли, что имеет в виду дальнобойщик. «Хрен бы с ними с 30 километрами! Мы же хрен развернемся сейчас! Открывай мост, говорю! Проскочим! И делай с ним, что хочешь!» «Спокойней, товарищи, не выражайтесь!» На лице сержанта ГАИ читалась вселенская грусть и желание оказаться подальше отсюда. Лучше всего в бане с водкой и бабами. Но поскольку с другой стороны дорога тоже была сплошь забита машинами, ничего хорошего не предвиделось. «Товарищи-дорожники решают проблему!» «Ничего они не решают!» Дальнобои и другие водители были солидарны в оценке перспектив ремонта моста. «Как сюда технику подгонишь? А людям что делать? А если опоры укрепить, полотно выдержит?» Не знаю, что меня дернуло, но и оставаться в стороне я не собирался. Видать, уже проникся советским духом выручки и взаимопомощи. «Там вообще что с опорой?» «Треснуло, потом вода замерзла, бетон совсем разорвало, да еще в ледоход давануло!» Отмахнулся прораб. «Как она до сегодняшнего дня простояла, не понимаю». «Это понятно. Так что с полотном?» Я настырно не давал соскочить ему с темы. «Само полотно выдержит, если, допустим, трещину заделать?» «Чем ты ее заделаешь?» — рубанул по воздуху папкой мужик, но, натолкнувшись на мой взгляд, осекся и кивнул. «Выдержит, но тебе-то на кой?» Дальше я уже не слушал. Развернувшись и подойдя к перилам, просто перепрыгнул их и рухнул вниз. Толпа ахнула и с криками кинулась спасать молодого дурака, чтобы увидеть, как я стою на воде, рассматривая опору. Отчего там, лететь каких-то 3 метра? Я на занятиях с матушкой зимой такое даже за расстояние не считал. И трюк, который собирался провернуть, был как раз из тех, что учили на курсах. В части нам тоже должны были читать блок по дорожному строительству и наведению переправ, но только на 2-м году службы. Однако здесь обстрелов не предвиделось, а с остальным я надеялся управиться и так. «Рядовой Калинин!» Над перилами показалась голова Уварова. «Я приказываю!» «Да все нормально будет, тащ, младший лейтенант!» Отмахнулся я, не особо вслушиваясь, чего там мне надлежит сделать. «Так, сначала надо удалить воду. Ну, давай попробуем». Сделать это было не так просто. Однако я не стал мудрить и, вспомнив уроки Сикорской, наморозил поверх опоры короб, ставший опалубкой. Заодно им же решил сжать бетон, не давая опоре развалиться окончательно. Я не зря физику в школе учил. Вода при замерзании расширяется. Вот ледяная опалубка как тисками должна была сдавить опору. Но это легко сказать, а вот сделать... Дважды мне пришлось начинать все заново, пока я не додумался начать замораживать воду сразу по кругу. В первый раз ошибся с точкой применения техники и едва не доломал опору, вызвав наверху целый хор пожеланий хорошей жизни. Но исправился... и таки сумел сделать эту гребаную опалубку, заковывая бетон в лед, но при этом не замораживая его. Впрочем, это была лишь половина дела. Нет, можно было оставить и так. На какое-то время заплатки бы хватило, а к этому времени мы были бы уже далеко, да и ремонтники успели бы подогнать технику. Но все же я привык доводить до конца дела, за которые брался. Ну и вторым моментом, не дающим мне свалить подальше — была неуверенность, что опалубка продержится хоть сколько-то продолжительное время. Все же я не Сикорский, у меня другой аспект. Именно он сейчас мне и был нужен. Выбросив из головы лишние мысли, я нырнул в сатори и прижал ладони к бетону. Работа с аспектом значительно отличалась от стандартных техник. Там ты создаешь психоэмоциональный посыл, помогая себе движениями, а то и словами, и получаешь результат. Сосульку или огненный шар, летящий во врага. Всплеск тьмы или просто энергетический покров, блокирующий физические повреждения. С аспектом же было по-другому. Я просто чувствовал опору, всю от забитых в дно реки свай до закладных, на которые опирались плиты моста, и ощущал, что могу изменить ее. В определенных пределах, иначе на это требовалось невероятно много энергии. Но уж заставить бетон срастись в прямом смысле этого слова у меня получилось буквально с первого раза. Пара попыток в саторе, и трещина начала исчезать на глазах под восторженные вопли какого-то кандидата, спрыгнувшего с моста вслед за мной. 5 минут работы — и готово. Опора выглядела как новая. Правда, оставалась еще одна, да и полотно стоило подправить. Но сначала я в 2 прыжка добрался до перил и, перепрыгнув их, плюхнулся прямо на бордюр. Ноги не то чтобы не держали, но усталость чувствовалась. 10 минут. Я махнул рукой столпившимся вокруг мужикам. Передохну и второй займусь. Рамиль! Прораб повернулся в сторону служебки, стоящей у самого въезда на мост. Притащи мой термос и бутеры тоже. Чем тебе, боец, перекус сообразим? Ты откуда такой взялся? Выглядишь молодо, а по силам как мастер. Так я мастер и есть. Я пожал плечами. Аспект земля. А что молодой? Так это пройдет. Рядовой Калинин, я запрещаю! Ко мне через толпу попытался пробиться Мамлей, но мужики, как только услышали про запрет, тут же взяли его в оборот, да так, что пришлось вмешиваться. «Э, водители кобыл!» Я приподнялся с бордюра. «Командира моего отпустили? Или будете до ночи тут куковать? Мне, если надо будет, я переправу организую!» «Да мы чё? Мы ничего!» Уварова тут же отпустили. Даже помятый китель разгладили ладонями. «А чё он это самое?» «Он за меня отвечает, вот переживает». Я снова плюхнулся на бетон, принимая от прибежавшего работяги кружку с горячим сладким чаем и солидный бутерброд с сыром, колбасой и огурчиками. «Вот спасибо, мужик! А вы, товарищ лейтенант, не волнуйтесь, все сделаем в лучшем виде. Я ж курс проходил, пусть и на гражданке. 1/2 часа максимум, и поедем». «Слушай, а ты чё после армии делать собираешься?» Подсел ко мне прораб. «Я смотрю, парняк, ты способный. А давай к нам. Я за тебя похлопочу, а наше начальство и само радо будет. Они ж не дураки». «Да мне служить еще 1.5 года». Бутерброд был вкусным, но маленьким. Я бы еще 3 таких заточил, а лучше 7. Да и не сделал я ничего особого». «Ничего, говоришь? Это ж 1/2 года работы минимум. Трассу перекрыть, старый мост демонтировать, новый поставить», — подскочил прораб. «Всем плохо, и водилам крюк давать, и нам деньги-то на капстроительство не заложены, только на ремонт и то поверхностный. А ты раз-раз и готово? Я стукнул, пошел. Звенит, как новое. Так что ты подумай, подумай». «Спасибо, я подумаю». Жестко отказать мне почему-то показалось неудобным. Но, скорее всего, вернусь домой, в Новосибирск. «Да ты не спеши! Чё там в вашем Новосибирске делать? Я сам из Кемерово всю эту кухню знаю!» Хлопнул себя по коленям мужик. «Толь дел Москва! Вся жизнь здесь! Мы квартиру тебе обеспечим! В Москве вряд ли получится, но в Подмосковье запросто! Может, даже 2-ку удастся выбить! Я поговорю с начальством, а там 1/2 часа на электричке в столице, а потом машину себе купишь, зарплату уж точно не обидим. Я тебе как родному 500 на руки, плюс премии». Хорошие деньги. Причем я не извил, заработок мне действительно обещали очень хороший. Давайте сделаем так, если за 1.5 года что-то изменится, я вас найду. Есть возможность, ну а если нет, то без обид. Дома меня семья ждет, девушки. Перед ними у меня тоже долг имеется. А пока спасибо за чай и бутерброды. Пошел я работать. А то служба не ждет. Кто ж ее, кроме меня, служить будет?»